Глава 7. Как и следовало ожидать, в архиве я долго не просидел и при первой же возможности слинял, предпочтя пыльным бумажкам прогулку на свежем воздухе. Оказавшись на улице, я даже удивился, насколько там все преобразилось с того дня, как я выглядывал туда в последний раз. Как ни странно, но после полудня неожиданно распогодилось. Затянутые тучами небеса впервые за 2 недели полностью очистились, а от бьющего прямо в глаза солнца я с непривычки аж зажмурился. Настолько оно показалось мне ярким. Смахнув с ресниц невольно выступившие слезы, я надвинул пониже шляпу и, прищурившись, окинул взглядом залитую светом площадь. Народ, как и всегда, занимался своими делами. Подняв воротники, бежали по искрящемуся снегу многочисленные прохожие. Со свистом туда-сюда сновали покрытые инеем экипажи. Сзади к некоторым из них были прикреплены деревянные санки, а внутри сидела закутанная в меха молодежь, которой за счастье было с ветерком прокатиться по городу, несмотря на сильный мороз. Неподалеку от здания городской ратуши стайка детей устроила игру в снежки, и облепленные неопрятными комьями мальчишки с воплями носились вокруг сложенных из снежных глыб, старательно пытаясь выбить из заимпровизированных крепостей идейного противника. При этом дети, как водится, были заняты исключительно собой, поэтому мало обращали внимания на то, что происходило вокруг. Неудивительно, что пешеходы, пряча улыбки, старались загодя обогнуть место эпопейной битвы. Опытные возницы мудро сворачивали в сторону, но иногда кто-то из них все равно привставал на козлах и сердито грозил кулаком, потому что время от времени неосторожно брошенный снаряд все равно пролетал в опасной близости от лошадиных морд или же с грохотом врезался в карету. Правда, недовольных среди пассажиров или прицепившихся к кэбам зайцев я, пока наблюдал за этой вознёй, к собственному удивлению не заметил. Зато обратил внимание, что, как и вчера, к зданию управления городского сыска люди старались не приближаться. Собственно, к нам и без того не стремились заглядывать в гости. Однако в последние пару дней эта тенденция стала столь очевидной, что не заметить ее я просто не мог. Если получше присмотреться, становилось видно, что люди старались огибать даже то место, где неведомая тварь решила продемонстрировать свои трофеи. Трупы гулей никто из простых смертных не видел, на них никто не смог бы даже наступить. Тем не менее, протоптанные в сугробах дорожки упорно огибали подозрительное место. И ни один след не пролег к телам ближе, чем на 5-6 шагов. Водрузив на голову утащенные из кабинета Йена очки, я принялся вытаптывать вокруг трупов свою собственную тропинку. Гулей насторожить не боялся. Что им еще один призрак среди множества прочих? Так, лишняя тень над безмолвными снегами темной стороны. Ну а то, что тень вела себя не совсем обычно, им, скорее всего, было невдомек. «Развлекаешься?» — раздался сзади незнакомый голос, когда я завершил вокруг мертвецов второй круг. Подняв глаза на вышедшего из дверей Ллойда, я невольно зацепил взглядом и облепивших верхнюю часть здания гулей. «Сидят, родимые, ждут чего-то и даже не шелохнутся. Только провожают людей несчастными глазами и беззвучно разевают пасти, если кто-то оказывался достаточно близко. «Пойдем, прогуляемся по городу», — неожиданно предложил маг, когда я уже собрался спросить, какого демона ему от меня нужно. «Хочу еще разок взглянуть на то поместье у эсэсков, и сегодня мне для этого понадобится проводник». «Ему что? Мало того, что я и так уже доложил в рапорте». Палача детально описал, как оно все было, поминутно рассказал. Целых 2 раза. Даже подробную схему нарисовал, кто из нас где находился в каждый конкретный момент времени. Со стрелочками. А ему все не имется. Или, может, в эту лысую голову пришла какая-то новая мысль? Услышав скрип ворот и увидев, как Чет выгоняет из конюшни уже запряженный гнедой лошадкой Кэп, я мысленно вздохнул и, меся снег сапогами, направился к экипажу. Эх, значит, придется ехать. Ллойд ведь не отстанет. А с учетом того, что он до сих пор не отказался от мысли отыскать пропавший перстень Нииро, мне и дальше придется соблюдать осторожность. Забравшись в кэб, я к собственному недоумению обнаружил, что сегодня мы едем не одни. Внутри уже находилась Триш, закутанная в такой же кожаный плащ, как у Ллойда. Но прежде чем я успел спросить, почему мы берем с собой девчонку, если приборов у нас только два, Ллойд уже запрыгнул следом, Чет звонко щелкнул кнутом, и отдохнувшая за ночь лошадка бодро взяла с места, едва не опрокинув меня на сидящую напротив даму. До поместья у эсэсков мы добирались в молчании. В присутствии Триш разговор почему-то не клеился. Да и когда мы прибыли на место и втроем подошли к покосившейся калитке, обсуждать что-либо лично меня не тянуло. «На темной стороне небезопасно, поэтому сперва пройдемся так», — сообщил Ллойд, решительно заходя на территорию поместья. Триш молча последовала за ним, а мне оставалось равнодушно кивнуть. Как захочет, так и будет. Хотя я тоже предпочел бы лишний раз не дразнить непонятную тварь, по крайней мере, пока мы не выясним, что она собой представляет. Гули, кстати, нам не мешали. Когда мы прибыли, в окрестностях поместья не было ни одной твари. Так что Ллойду даже отпугиватель применять не пришлось. Видимо, загадочный убийца сумел напугать нежить так сильно, что даже в перенасыщенное магией место они предпочитали не соваться. Зато теперь я понимал, по какой причине в прошлый раз маг здесь не только быстро управился, но и, к моему удивлению, вышел отсюда живым. Затем, по протяжении почти двух свечей, мы методично исследовали обгоревшие развалины, поочередно передавая друг другу очки и вычерчивая на снегу схему произошедшего. Но если Ллойд планировал подловить меня на деталях, то зря. За прошедший месяц я подготовился к проверке основательно. И поскольку с самого начала знал, что она обязательно будет, то привнес в свой рапорт максимум достоверности. В частности, еще до того, как сжечь останки Нииро, я принес их сюда, вместе с трупом палача, от которого собравшиеся вокруг дома гули прыснули, как крысы от голодного волка. Даже изуродованный и абсолютно безобидный древний монстр наводил на низшую нежить такой ужас, что я без помех сумел сделать все, что задумал, и только потом поджег окоченевшие трупы. Уже по этой причине я мог без колебаний указать Ллойду на те места, где якобы погиб мой не случившийся наставник. Нарисовал на земле примерную схему, как мы при этом двигались. Прямо в шагах вымерил и отметил расстояние, на котором от меня был палач, когда добивал старика. Да и вообще, перенести на новую местность нарисованную в уме схему острова, который за 6,5 лет я изучил как свои 5 пальцев, было совсем несложно. Так что Ллойд, если, конечно, у него была такая цель, при всем желании не смог бы подловить меня на вранье. В мою пользу, безусловно, говорили остатки пепла, которые нашлись именно в тех местах, где я оставил приметные камушки, а также сломанные стены, распиленные секирой балки, разрушенная кладка и все те характерные следы схватки, которые я очень постарался сделать реалистичными. Снять слепок аур, благодаря усиленному магии фону, следователям, правда, не удалось. Но и без того, как я надеялся, картина выглядела достоверной. Когда мы закончили, и Ллойда удовлетворил полученный результат, Триш, завладев на время очками, что-то пометила карандашом в прихваченном из управления блокноте. После чего маг поманил нас обоих пальцами и, собрав в кружок, задал совершенно неожиданный вопрос. «Коллеги, нравится ли вам это тихое и замечательное во всех отношениях место?» У девушки от удивления на мгновение пропал дар речи, а я, недоверчиво кашлянув, по привычке задал встречный вопрос. «Нравится в качестве чего?» «В качестве ловушки для одной знакомой твари», — оскалился Ллойд. И вот тогда на лице Триш проступило понимание. Я же, прищурившись, по-новому оглядел истоптанные нами развалины. «А что? Идея очень даже неплохая. Высокий магический фон, держащийся не только в этом, но и в потустороннем мире, сделает незаметными любые артефакты и прикроет собой даже активные знаки, которые мы могли бы использовать против нежити. Благодаря ему же у нас появится возможность использовать более серьезную магию, в том числе и вербальную, не боясь при этом крупно наследить или привлечь в город дополнительную нежить. Ну, конечно, я ведь в прошлый раз ауру здесь и так капитально испортил. Вокруг этого места воздух буквально пылал, причем неделями. Так что за прошедший месяц все твари в округе должны были увидеть зарево над городом и явиться проверить, какой болван оставил им такую большую и яркую подсказку. Однако за целый месяц никто по-настоящему так и не надумал нас навестить. Скорее всего, не потому, что всем было наплевать или голодной нежити на болотах не осталось. Просто палач охотился в этих местах на протяжении нескольких десятилетий. Так что даже если здесь и обитала какая-то высшая нежить, то или сбежала от греха подальше, или же палач попросту ее уничтожил. И в последнее, честно говоря, верилось скорее. «Ну, что думаете?» — снова спросил Ллойд, когда молчание несколько затянулось. Я встряхнулся. «Что ты предлагаешь?» И вот тогда маг ухмыльнулся и, хлопнув меня по плечу, бросил. «Сейчас покажу». Вырвав из блокнота Триш чистый листок, он уселся на вывороченный из земли кусок кладки и, схематично набросав очертания поместья, принялся быстро наносить на нем новые пометки. Сама мысль превратить пустое пространство перед домом в одну большую ловушку мне невероятно понравилась. Деревьев здесь было совсем немного. Я как-то упоминал, что за садом бывший хозяин поместья не следил. Выложенные камнями дорожки тоже никому не мешали. Тем более, что на темной стороне они выглядели вовсе не так аккуратно, как здесь. Руины дома, само собой, должны были остаться в стороне, а перенасыщенный магией воздух существенно облегчал работу со знаками, что делало бывшее фамильное гнездо ОССКов просто идеальным местом для наших целей. Набросанная на другом листке и наложенная на первой руническая схема показалась мне, правда, нереально сложной. Но думаю лишь потому, что я прежде не имел дела с демонами и, соответственно, никогда не готовил на них ловушек. А вот у Ллойда подобный опыт был. Если мы сумеем отыскать правильную приманку, то выловить проворную тварь будет не так уж сложно. Вопрос о том, чем именно ее заманивать, мы пока оставим на потом. И еще почти на свечу погрузились в споры по поводу знаков, рун, уровня защиты и того, стоит ли рисковать, используя на темной стороне вербальную магию. В итоге сошлись на том, что для крайнего случая нужно готовить и то, и другое. Даже накидали примерный список того, чем можно будет воспользоваться. А когда мы почти закончили, на улице появился еще один экипаж, и оттуда, торжественно размахивая какой-то бумажкой, с радостным видом выпрыгнул Йен Нориди. «Господа, я добыл разрешение на взлом комнаты Нииро», — сообщил он, и, кивнув зябко дующему на ладошке Чету, толкнул скрипучую калитку. Бургомистр его почти 3 недели мурыжил, но все-таки подписал. Триш окинула раскрасневшегося Йена одобрительным взглядом. Ллойд удовлетворенно кивнул, а я поправил сползшую на лоб шляпу и вполголоса заметил. Естественно. Потому что если бы он протянул с этим немного дольше, ты бы его наверняка убил. Загадочный артефакт, о котором ходило столько слухов, я сегодня увидел впервые. И, признаться, остался несколько разочарованным. Невзрачный камушек, похожий на отполированный кусок булыжника. Вот, собственно, и все, что он собой представлял. В магическом плане он, правда, выглядел несколько иначе. Но даже испускающий слабое радужное сияние, этот сомнительный осколок все равно не стоил столько, сколько, по слухам, заплатила за него городская казна. Одно радовало. Привязывался артефакт к лишь одному конкретному человеку, доверенному лицу, которое назначал и за которое лично отвечал перед орденом каждый бургомистр. При этом, пока владелец был жив, бесценный камешек оберегал его от любых проявлений магии, обеспечивая тем самым почти идеальную защиту. В случае кражи убивал вора без суда и следствия прямо на месте преступления. При попытке физического воздействия как на сам камень, так и на его владельца, мгновенно отправлял сигнал в ближайшее отделение УГС. А в случае смерти хозяина утрачивал свои свойства, и после этого его можно было смело отправлять на свалку. Разумеется, наличие у властей универсальной отмычки уже не первый год будоражило умы магического сообщества. Первое время многие шли на ухищрения, приобретая недвижимость на подставных лиц, создавая тайники за пределами городов, а простые люди даже отказывались от услуг магов из опасения, что в случае чего их дома могут быть вскрыты за долю мгновения. Однако, во-первых, как и всегда в подобных случаях, существовала довольно большая прослойка населения, которая не попадала под закон об ограничениях магической защиты личного имущества. А во-вторых, за 10 лет, что в Алтории существовал этот закон, еще не случалось такого, чтобы артефакты были похищены или использованы не по назначению. Орден вообще крайне щепетильно относился к собственной репутации, и при всех его минусах я не мог не уважать его за это. К тому же прекрасно понимал необходимость доступа в магические защищенные помещения, особенно в случае, если там было совершено преступление. Но сам закон при этом не одобрял, поскольку являлся, так же как и мастер Нииро, непривилегированным, проще говоря, не состоящим в рядах ордена магом. И не больно-то радовался мысли, что в мое жилище в любой день и час мог войти посторонний. В Верле носителем драгоценного артефакта являлся никто иной, как племянник бургомистра, господин Дидье Вьен, неулыбчивый, тощий парнишка, который прибыл вместе с Йеном и 2 амбалами из числа личной охраны главы города. Я его прежде видел только мельком. Мне его персона была без надобности. Да и сейчас он интересовал нас лишь потому, что без него мы не могли открыть комнату мастера Нииро. Прибыв на улицу Седых Моряков, мы всей толпой поднялись на 2-й этаж, и под нашими любопытствующими взорами паренек без труда открыл злополучную дверь. Вся процедура заняла 3 удара сердца, пока пацан выуживал из-под рубахи подвешенный на цепочке камень и трясущимися руками прикладывал его к нужному месту. После этого защита исчезла. Амбалы, подхватив мальца под локотки, тут же уволокли ценного члена общества и укатили во свояси. А мы, обменявшись скептическими взглядами, наконец-то зашли в святая святых и недоверчиво огляделись. Да, признаю, царящий в комнате старика кавардак совсем не придавал его памяти уважения или трепета. Валяющиеся под ногами тряпки, толстый слой пыли на полках, немытые окна, давно не мененное белье на постели. Должен признать, при жизни мастер Нииро был не самым аккуратным магом. Но все же он был своим, темным, да и к тому же спас мою шкуру. Поэтому, остановившись на пороге, я не стал брезгливо морщиться, а лишь молча отдал дань этому странному человеку. «Это что, его дневник?» — кривясь от скверного запаха, осведомилась Триш и пальцем указала на пылящуюся на столе тетрадь. Ллойд, переступив через кресло, наклонился над столом, ногтем подцепил обложку и отшатнулся, когда тетрадка вдруг вспыхнула, а над ней ненадолго проступила огненная надпись. «Тьма над тьмой дает свет», — озадаченно прочитал Йен, на всякий случай отступив от стола подальше. «Это что, пожелание? Напутствие? Совет?» Тетрадка вскоре прогорела, оставив на столе кучку бесполезного праха. Ллойд с напарницей недоуменно переглянулись. И никто, совершенно никто не взглянул в сторону выхода, чтобы увидеть мое окаменевшее лицо. Когда огонь погас окончательно, Ллойд, поколебавшись, все-таки вернулся к столу, проверил беспорядочно наваленные на нем бумаги и по очереди выдвинул старые, рассохшиеся от времени ящики. В двух из них оказались личные вещи Нииро, которые мага совершенно не заинтересовали. А вот над третьим Ллойд удивленно крякнул и ненадолго завис. А когда все же развернулся и показал то, что так его удивило, я впал в шоковое состояние повторно, потому что на ладони чужака лежало не что иное, как кольцо. Массивный серебряный перстень-печатка, при виде которого мне вдруг остро захотелось протереть глаза, потому что то, что я видел, было попросту невозможно. «Он мертв», — сухим бесстрастным голосом сообщил Ллойд, достав из того же ящика клочок пожелтевшей бумаги и прочитав то, что на нем было написано. «Палач мне не по зубам, но узреть его — дело всей моей жизни. Иллюзий по данному поводу не питаю, поэтому вестник уже отправлен. Все, что тут осталось, завещаю городскому сыску. А тому, кто это читает, ловить больше нечего. У.Н.» «Предсмертная записка? У мага смерти?» — несказанно удивилась Триш, когда маг умолк и, хмурясь, повертел кольцо в руках. «Неужели перстень действительно пустой?» Ллойд кивнул. «Абсолютно. Я даже не могу определить, что и когда в нем было. Но монограмма та самая. Личная метка не тронута. Похоже, Нииро под конец жизни окончательно свихнулся от жадности и решил никому не оставлять свое наследство. Но все же проверь полки, Триш. Вдруг там найдется что-нибудь ценное». Не дожидаясь, пока чужаки начнут обшаривать чужую комнату, я махнул на Риди и вышел, чувствуя себя потерянным и каким-то больным. Нииро все предусмотрел, когда собирался в свой последний рейд. Даже то, что его смертью обязательно заинтересуются, и рано или поздно кто-то из коллег приедет в Верль, чтобы вернуть в орден его фамильный перстень. Он предвидел и то, что столичные гости первым же делом заявятся ко мне, к единственному магу, которому он чисто теоретически мог завещать свое имущество, и заранее избавил меня от проблем, подыскав магическому перстню достойную замену, в которой теперь никто и никогда не признает подделку. Судя по тому, что найденный Ллойдом перстень выглядел идентичным моему, Готовился к уходу Нира давно и весьма основательно. Кольцо было того же размера, с такой же гравировкой, даже с похожими царапинами на потемневшем от времени серебре. За месяц или даже за год такого эффекта не добьешься. Кольцо было составлено умышленно и, похоже, естественным путем. А значит, Нира в любом случае не собирался возвращать в Орден символ своего могущества. И с самого начала планировал обмануть тех, кто захочет забрать то, чем он так дорожил. Вернувшись на улицу, я вдохнул холодный воздух и, оперевшись спиной на забор, вдруг ощутил, что дико, прямо до безумия хочу закурить. Неспешно уносящаяся прочь ароматная дымка, горьковатый привкус табака на языке, тихонько тлеющий пепел, то и дело обжигающий пальцы. Сейчас мне этого не хватало. Как никогда хотелось затянуться поглубже и, отпустив на волю вьющийся кольцами дым, отдать ему, помимо собственного тепла, еще и мысли, тягостные и ненужные. Невесть, откуда взявшуюся печаль. Выдохнуть вместе с ним всю горечь, которая успела во мне накопиться, и оставить внутри лишь пустоту, чистую, звенящую, свежую, как морозное утро, а потом развернуться и просто уйти, навсегда забыв про упавший на землю пепел. Не знаю, сколько я так стоял, бездумно рассматривая занесенную снегом улицу, но в какой-то момент невесть, откуда взявшаяся тяжесть в душе, исчезла. Мне стало легко, спокойно, словно я наконец-то принял решение, с которым долго тянул, да и курить почти расхотелось. А чуть позже по крыльцу прогрохотали тяжелые сапоги, и на мое плечо, без предупреждения, упала чужая рука. «Ну что ж, радуйся, Рейш, ты полностью оправдан», — торжественно объявил Ллойд, проходя мимо. «Столичная УГС больше не имеет к тебе претензий». Я промолчал, проводив забирающегося в кэп мага взглядом. А когда Ллойд скрылся внутри, отвернулся и смачно сплюнул, потому что однажды уже слышал эти слова. Но ни тогда, ни сейчас не испытывал по этому поводу ни малейшего восторга.